Танюша, бережком вдоль синей речки. Как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке. Душа гуляла, душа летела, душа гуляла в рубашке белой, да в чистом поле, все прямо-прямо, и колокольчик был выше храма. Да в чистом поле, да с песней звонкой. Но капля крови на нитке тонкой уже сияла, уже блестела, спасая душу, врезалась в тело. Гулял Ванюша вдоль синей речки, и над обрывом раскинул руки. То ли для объятий, то ли для распятия. Как несло Ванюху солнце на серебряных подковах, и от каждого копыта по дороге разбегалось 25 рублей целковых. Душа гуляет! Душа гуляет! Да что есть духу, пока не ляжешь! Гуляй, Ванюха! Идешь ты, пляшешь! Гуляй, собака, живой покуда, из песни в драку, от драки к чуду. Кто жив, тот знает, такое дело, душа гуляет и носит тело. Водись с любовью, любовь, Ванюха, не переводят единым духом. Возьмет за горло и пой, как можешь, как сам на душу свою положишь. Она приносит огня и хлеба, когда ты рубишь дорогу к небу. Шальное сердце, руби в окрошку, рассыпь гармошка, рассыпь гармошка, скользи дорожка. Так плясу ноги, а кровь играет, душа дороги не разбирает. Через сугробы, через ухабы, молитесь, девки, ложитесь, бабы. Ложись, кобылы, умри, старуха, Ванюхе силы. От печки, ходи в присядку, рвани уздечки и душу в пятку. Кто жив, тот знает, такое дело, душа гуляет, заносит тело. Ванюша, пей да слушай, одного теперь живем, непрописанную душу в три приема оторвем. Хоть в ад, хоть в рай, куда хочешь выбирай, да нету рая, нету ада, никуда теперь не надо. Мы с душою нонче врозь, пережиток вопчем, оторви ее да брось, ножками потопчем. Нету мотива без коллектива, а какой коллектив, такой выходит и мотив. Вер держи, а то помру в остроте момента. В церкву едут поутру все интеллигенты. Были к дьякону, к папуле, интересовались. Синее небо в нестяной, тьфу ты, надорвались. Ванюша припасла снегу на закуску я. 40 градусов тепла греют душу русскую. Не сестра, да не жена, да верная отдушина. Не сестра, да не жена, да верная отдушина. Не сестра, а не жена, да верная отдушина. Не сестра, да не жена, да верная отдушина. Как весь вечер дожидался Ивана у трактира красно солнце. Колотило снег копытом и летели во все стороны червонцы. Душа в загуле, да вся узлами им, да вы ж задули святое пламя. Какая темень! Какая темень! Тут где-то вроде душа гуляет, да кровью бродит, умом петляет. Чего-то душно, чего-то тошно, чего-то скучно и всем тревожно. Оно тревожно и страшно, братцы, да невозможно приподниматься. Да может Ванька чего сваляет? А ну-ка, Ванька, душа гуляет! Рвани, Ванюша, чего не в духе? Какие лужи, при чем тут мухи? Не лезьте в душу, катитесь к черту. Гляньте, как орды, а кто по счету? С вас аккуратно, мух темнотища. С вас аккуратом выходит тыща, а он рукою за телогрейку, а за душою да ни копейки. Вот тот авоним из грязной плоти, он в водке тонет, а сам не плотит. И навалились, рвут рубаху и бьют сразу паху. Воют глухо литые плечи. Держись, Ванюха, они калечат! Разбили рожу мою хмельную. Убейте душу мою больную. Вы все сопели, вертели клювом, да вы не спели, а я спою вам. А как ходил Ванюша бережком вдоль синей речки, а как водил Ванюша солнышко на золотой уздечке. Да захлебнулся, пошла трава, подняли тело, снесли в канаву. С утра обида и кашель с кровью, и панихида у изголовья. И мне на ухо шепнули, слышал, гулял Ванюха, ходил Ванюха, так здесь и вышел. Без шапки к двери, да что ты, Ванька? Да я не верю, эй, Ванька, встань-ка! И тихо встанет печаль немая, не видя звезды, горят костры ли, и отряхнется, не понимая, не понимая, зачем зарыли, пройдет вдоль речки, да темным лесом, да темным лесом, поковыляет из лесу, выйдет и там увидит, как в чистом поле душа гуляет. Душа.